Эта тема очень большая, и читая Священное Писание, мы открываем разные стороны вообще этой темы. И хотел сегодня прочесть в начале из книги пророка Иеремии, 17 главы, 7 и 8 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Благословен человек, который надеется на Господа». И сравнение здесь проведено такое с растением, с деревом, которое у потока вод, и корни которого, они там, у источника воды. Это дерево, можно сказать, такой образ, который как раз и показывает жизнь, является образом благословенного Богом человека. Вообще, когда это место я прочитал, мне как-то так близко и дорого было то, что вот такие простые сравнения Писание порой использует для того, чтобы нам объяснить какие-то глубокие духовные истины. Дерево, корень, потоки вод. И так, когда размышлял об этом, много еще других мест Священного Писания вспомнил, где много сказано о корнях. Я думаю, друзья, что благословение наше, о нем тоже можно так сказать, оно имеет свои какие-то корни. Если рассуждать о благословенной жизни, мы непременно должны будем коснуться каких-то сторон внутренности нашей, нашего духовного мира. Откуда проистекает это благословение? Вчера мы больше говорили о том, как сохранить благословение. Говорили о таком отрицательном примере, как Иеровоам не сохранил благословение. Но, наверное, гораздо больше есть нужда говорить нам о том, где и как почерпнуть благословение. Это, можно сказать, в Писании тоже очень много внимания этому уделено. И это тема о наших внутренних духовных корнях, о корнях нашего сердца, нашего духа. Куда они направлены, где они, от какого потока черпают влагу и силу, откуда питается наш дух, чем он наполняется. Ведь корни тоже бывают очень разные. И разным они наполняют нашу внутренность, наше естество. Библия тоже очень много об этом говорит. Мы читаем в Писании о том, что бывают и горькие корни. 12 глава послания евреям рассказывает об этом. Предупреждает нас так Слово Божие, чтобы мы наблюдали за собой. Наблюдали, чтобы кто из нас не лишился благодати Божьей. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Причем вред причиняет не только самому тому, в ком этот горький корень возник. Вред причиняет и всем, кто рядом находится. Это как, можно сказать, такой очень вредоносный сорняк. Я вообще очень люблю работать в огороде, где-то на даче, в саду. Некоторые книги прочитал. И для меня это было несколько таким новым. В детстве я всегда понимал так, когда заставляли меня полоть грядку, что нужно просто убрать те растения, которые влагу забирают у добрых растений. Оказывается, у сорняка у него еще такая способность есть. Именно в корнях часто это сокрыто. Они выделяют такие вещества, которые просто угнетают рядом растущие растения. И эти вещества, они, наверное, едва ли не больший вред приносят, чем то, что они просто влагу забирают у других растений. Горький корень. Эти горькие корни очень разные. Послание Тимофея в 6 главе сказано еще об одном корне, который является корнем всех зол. Это сребролюбие. Это тоже такое, можно сказать, качество или такой корень, который, если туда направлены силы нашей души, они все отравят в нас внутри и вокруг нас. И, братья, сестры, мы живем в такое время, когда не просто отдельные души, когда церкви, когда объединение, братство, целые веротечения – Они во главе угла своей жизни ставят деньги. Это на сегодняшний день проникает все больше в нашу жизнь. Это не где-то, знаете, было когда-то мы с каким-то чувством внутреннего превосходства говорили о западных церквах, говорили о том, что вот там у них братские или какие-то совещания, там один из коренных вопросов – это вопрос денег. Прошло какое-то время, друзья, сегодня мы с вами живем в таких обстоятельствах, когда на наших общениях, где-то, где решаются вопросы, мы уже немало говорим о средствах. Это не значит, что о них не нужно говорить. Но если наша жизнь начинает перестраиваться так, чтобы где-то, ну, может быть, какой-то ручеек такой долларовый, марочный или еще какой-то побольше тек в нашу сторону, если наша духовная жизнь, если наше служение, наш труд в Церкви Божией начинает так ориентироваться, тогда это говорит о том, что где-то корень недобрый все больше углубляется. Возможности для этого есть в самых разных областях служения. Можно и служение хора построить так, какие-то записи делать с тем, чтобы все больше, ну, как-то в эту сторону развиваться, чтобы были деньги, чтобы были средства. Мы не призываемся в Священном Писании так, чтобы вообще вопрос денег не ставить. Но если в тайных желаниях нашего сердца это приобретение какого-то серебра в каком бы то ни было виде, то, друзья, тогда все больше будет горечью, злом, неправдой наполняться наша жизнь, наше служение. И это будет очень далеко от того, что мы прочитали в книге пророка Иеремии. Благословенная жизнь, она связана с тем, что корни, они к одному потоку направлены. Благословен тот человек, который во всех обстоятельствах учится уповать и уповает на Бога. Это упование, друзья, я думаю, каждый из нас имеет какой-то уже опыт веры. Оно много раз испытывается в нашей жизни, много раз проверяется. И много раз нам придется в жизни делать какой-то выбор. На что мы больше будем уповать? На человека, на какого-то могучего спонсора. Будем уповать на рубль или на доллар. Будем уповать, пусть даже на какого-то служителя, но на него будем уповать. Будем уповать больше, друзья, это тоже, думаю, нужно об этом говорить. На что мы больше или на кого больше будем уповать? Будем уповать на братство или будем уповать на Бога. Это могут быть все взаимосвязанные понятия. Мы живем в церкви, мы живем рядом с другими братьями и сестрами. Как-то мы можем где-то иметь поддержку друг в друге. Большое дело Бог совершил, когда создал наше братство. И все это хорошо, когда в корне всех наших взаимоотношений все-таки лежит искреннее, глубокое упование, привязанность к нашему Богу. Это вопрос наших корней, нашей внутренности. Откуда мы черпаем наши духовные силы? Я хотел еще несколько мыслей затронуть, которые касаются наших корней, нашей внутренности. В Библии, как я уже сказал, очень много об этом сказано. Бывает так, что человек вообще не имеет корня. Об этом мы находим в Священном Писании. Написано так: «Господь наш, когда учил народ притчами, и рассказал притчу о сеятеле. В объяснении этой притчи Господь очень просто и понятно объяснил, что вот то семя, которое упало на каменистую почву, это те люди, которые вроде бы и принимают Слово Божие, и внешне кажется все благополучно. Росток, зелень, все на своем месте, но не имеют корня. Нет вот этого внутреннего, глубокого соединения, нет источника истинного питания. И когда наступает скорбь, когда наступает гонение, тогда проверяются наши с вами корни. Наши корни будут проверяться очень много раз. И нам необходимы эти испытания, эти трудности для того, как раз, чтобы корни наши уходили далеко вглубь. Я как-то был в одной местности, там прошел ураган. И меня удивило обилие поваленных деревьев. Просто даже автомобильная трасса проходила. И во время этого ветра падали деревья одно за одним, перекрыли движение. В общем, большая такая сложность была. И когда местные жители там, они рассказывали так об этом. И очень просто, так для меня такой урок был в этом. В той местности очень часто идут дожди, очень влажный климат такой. И они говорят так, что растения в основном, деревья часто, они растут, и корни у них по поверхности. Потому что нет нужды туда вглубь уходить, дерево корнями. Влаги хватает и здесь, в поверхностном слое. И потом, когда наступает какая-то буря, какое-то такое стихийное бедствие, эти деревья, они очень легко падают. И влага там, где-то корни подгнивают. И все вот это так. Потом получается, когда испытания, получается, что очень большие такие буреломы возникают. И вот, друзья, я думаю, мы сейчас живем в такое время, когда, может быть, не во всех районах это одинаково, но кажется так, мы живем без особенных испытаний. И может так получиться, друзья, если мы просто питаемся тем, что на поверхностном вот таком слое, что здесь вверху, там внутри могут у нас и камни быть. Мы об этом не заботимся, нам пока хватает влаги. Нет переживания о том, чтобы где-то уйти вглубь, уйти в Слово Божие, уйти вот в такие глубокие, тесные взаимоотношения с Богом. Мы можем так прожить долго, но скорбь или гонение за Слово непременно настанут. Настанут такие времена, не обязательно, может быть, это будет всеобщее, всеобъемлющее, что все мы в одинаковой мере в одно и то же время будем испытывать какие-то трудности, но это испытание будет. И будет проверяться глубина и прочность наших корней. Я еще, по-моему, в детстве как-то слышал такой пример, он запал мне в сердце, о одном человеке. Он жил на Кавказе, я не знаю точно, местность, но где-то такое место, где уже очень трудно растениям расти, там очень много камней. И во всем поселке, где жил один человек, о котором был этот рассказ, там ни у кого не было таких нормальных садов, только у него одного. И вот к нему пришли и спросили, в чем секрет? Почему ни у твоих соседей, нигде, ни у кого нет плодовых таких деревьев, которые плодоносили, а у тебя они растут и прекрасно растут? И он говорит, это давняя история. Это время было, когда он был молод, он знал такое простое правило. Дерево, когда растет, можно не раскапывать его корни. Можно просто подойти к этому дереву и примерно, довольно точно даже, определить, какой глубины у него корни. Нужно просто померить его надземную часть. Если она высотой 5 метров, то это значит, там в глубину не меньше 5 метров углублены вот эти корни. И примерно даже по форме кроны, садоводы это в основном знают, вот сколько она захватывает, на такую примерно ширину распространяются и корни. Может быть, здесь есть исключения, но этот человек, он взял себе такое правило, он, можно сказать, жизнь его посвятил. Мы, конечно, как христиане понимаем, что этому посвящать жизнь – это несколько, да не несколько, неверно. Но он в молодости своей, вот эти камни, эту скалу, он ее киркой, всеми доступными средствами. Он ее бил, отламывал камни и копал котловины. Они были глубиной 3-5 метров. Такую работу в селе больше никто не делал. Все выкапывали какую-то посадочную там лунку, эту ямку, сажали дерево, и оно росло первые несколько лет, пока не кончалось место для корней. А потом это растение потихоньку хирело и умирало. А он копал глубокие ямы, заполнял их землей, возил ее с долины, и потом прошло время, во всем селении не было садов у этого одного человека. У него были всегда плоды. И, друзья, я думаю, в нашей духовной жизни, вот о корнях сказано так, как я уже привел этот пример из притчи о сеятеле. У нас должны быть корни. а в некоторых случаях у человека нет корней. Конечно, мы не должны, может быть, вооружиться какой-то киркой и какие-то котловины копать где-то на нашем месте, в нашем огороде или в саду. Но можно это сравнить, друзья, с большим трудом, с внутренним глубоким трудом над своей душой, над своим духом. В нашей испорченной природе этих камней, которые нужно удалять, которые нужно оттуда изнутри выносить и прочь выносить, нести на определенное место, этих камней предостаточно. Если мы оставим в стороне труд по освящению, внутреннему, глубокому освящению, если мы не позволим нашей святости вглубь туда расти, друзья, пройдет время, где-то, может быть, рядом с нами будут прекрасно плодоносящие жизни. Братья и сестры, которые вместе с нами когда-то были на курсах, с которыми мы жили в одной местности, пройдет время, они будут плодоносить, а мы будем вынуждены признать, да, я, может быть, только листья принес, а может быть, и листьев не принес. Может быть, и листья увяли. Придет непременно та пора, когда вот эта глубина наших корней, она будет испытана. Где же должны быть наши корни? Каковы мы они должны быть? Об этом тоже в Писании сказано. Можно ряд мест прочесть из Нового Завета. Некоторые из них затронем. Послание Ефесянам, 3 глава, 17-18 стих. Можно было бы, если в контексте, полностью мысль раньше читать, но я хотел только на какой-то части этой мысли остановиться. «Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Укорененные в любви. Корни наши, они должны быть связаны вот с этим таким качеством нашего духа, с таким нашим внутренним состоянием, как любовь. Мы находим так в Священном Писании, Христос говорил об этом. Он говорил так, что по причине умножения беззакония в последнее время во многих охладеет любовь. Мы призваны быть укорененными в любви, утвержденными в ней, для того, чтобы даже вот в эти последние времена беззакония, когда они вокруг, когда они рвутся в нашу жизнь, они, можно сказать, как раз они вытесняют любовь. И напротив, если сердце наше наполнено любовью Божьей, если мы любим Бога, если мы любим ближним, не будет места этим беззакониям в нашей жизни. И эта любовь – это не просто какое-то теоретическое понятие, о котором можно рассуждать или где-то, ну, внутренно в каких-то чувствах. Иногда даже бывает так, что человек, ну, как-то даже благоговеет, что ли, перед своей собственной любовью. Он, кажется, любит весь мир, но не любит своего соседа, не любит брата своего и не может возрастать в истинной любви, которая способна просто послужить, просто умыть ноги рядом живущему, рядом находящемуся, просто, может быть, где-то отказаться от своего и прийти пожертвовать временем, пожертвовать собой для того, чтобы рядом кому-то стало хорошо. Вот этой любви ее на сегодняшний день часто в нашей жизни не достает. Мы призваны корнями нашими все глубже уходить туда. Мы должны быть укоренены в любви, и эта любовь должна проявляться на практике. Любовь нашего Господа в этом отношении – высший пример. Беззакония наши все, беззакония всего мира, они были возложены на Него. Он там, на Голгофе, соприкоснулся с самим корнем всех земных проблем. Грех всего мира лежал на Нем, и этот грех не вытеснил любви. Он был настолько глубоко, это был Его внутренний корень, любовь. Он и там, на кресте, сохранил способность любить нас с вами, грешников, нас с вами, людей, которые даже, получившие милость от Бога, пришедшие в церковь, Часто все-таки мы больше заняты бываем с собой, своими какими-то планами, своими мечтами, своим эгоизмом. Он нас все равно любил, и Он усмотрел для нас все. Он трудом своим приобрел для нас искупление. Он, ушедший к Небесному Отцу, послал другого утешителя. Он оставил нам прекрасный пример пути, по которому нам нужно с вами вместе следовать. Следовать по следам нашего Господа. Еще одна мысль, которая говорит о любви, о наших корнях. Я хотел вас прочесть из послания к Колоссянам, 2 глава, 6-7 стих. «Потому как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Еще одна сторона. Наши корни, они должны быть непосредственно связаны, должны питаться от нашего Господа. К Нему должны быть направлены помышления, внутренние помышления нашего духа, устремления нашего духа. Если мы перестанем, друзья, мыслить о Нем, если какая-то другая область нашей жизни, какое-то служение займет нас больше, чем мысли о Нем, мы изнеможем, мы ослабеем на пути нашем. Мы призываемся Словом Божьим помыслить о Нем. И не один раз только помыслить, а чтобы наши глубинные корни, они были тесно связаны с Ним. Об этом переживал и сам наш Господь, когда ходил с учениками. Был момент, когда оставили Его многие из учеников. И Он, просто обращаясь к ученикам, Он задал им вопрос, друзья, который, может быть, иногда и нас должен как-то особенно касаться. Не хотите ли и вы отойти? Где ваши желания? Чего хотите вы? Это была, можно сказать, проверка тоже корней. Проверка из любви. Господь спросил своих учеников, своих последователей, не хотите ли, оцените ваши желания. И то, что сказал тогда Петр, друзья, это то, что необходимо, чтобы было нашей с вами позиции. Кому нам идти? К кому идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и корни нашего духа, корни нашего естества, они с тобой связаны. И негде больше взять, негде больше найти вот эти силы, которые могли бы нас как-то наполнить и дать какую-то возможность победной жизни, возможность того, чтобы действительно дойти до небесной отчизны и уже там соединиться с нашим Господом. Для меня на всю жизнь остался очень дорогим такой пример. Я часто его вспоминаю, это было, происходило у меня на глазах. Я еще был, можно сказать, подростком. И полностью еще тогда не определился. И корни мои, они были совсем в другом месте. В нашей семье, у нас, мы так, как считали, у нас было три бабушки. Это, собственно, невозможно, да? Но мы одну из сестер нашей бабушки тоже считали, она была как бабушка для нас. У нее жизнь протекла очень так, можно сказать, по-человечески незаметно, но это была жизнь человека, который очень близко знал своего Господа. Она не была проповедницей, она не была каким-то особенным тружеником, но ее жизнь, она осталась для меня в памяти как пример глубоко укорененной в Боге жизни. Когда она была молодой здесь, в нашей местности, как раз это совпало со временем коллективизации, их назвали кулаками и сослали в Нарымский край. Место она иногда рассказывала нам, можно сказать, ну, не внукам прямым ее, но нам, детям, о том, что они тогда пережили. Глухая тайга, Томская область. И вот там их высадили на пустой берег. Не было никакого жилья, не было практически никаких запасов продовольствия, почти никаких инструментов. И они там почти голыми руками должны были начинать осваивать, ну, то, что сегодня там, по-моему, какое-то месторождение нефти. И там, вот из этих первых людей, которых там высадили на берег, в живых остался очень маленький процент. Она тоже была из тех, которые выжили. Они каждый день в простоте начинали день, так я не помню, может быть, всех деталей, но семья эта была глубоко верующей. И не все из них остались живых, но это тетя Надя, как мы ее звали, она пережила это и вышла оттуда, можно сказать, с неослабевшей верой. Там, где рядом смерть уносила жизнь за жизнью, она могла получить воспитание вот этой веры. И в дальнейшем эта вера, она проходила, можно сказать, эта жизнь, она проходила очень таким трудным путем. Когда они могли вернуться назад на родину свою, начались уже вот эти годы, когда репрессии были массовые, и в том селе, откуда они были, практически не осталось мужчин. Почти всех расстреляли. Расстреляли и деда моего тогда. И получилось так, она осталась одна. Она не вышла замуж. И присоединившись к семье моей уже настоящей бабушки, все, что могла, она приносила в дом вот моей мамы. И трое детей тогда оставалось у них в живых. Эти трое детей, они были спасены от голодной смерти. Во многом благодаря тому, что вот эта тетя Надя, все свои трудодни, что она там зарабатывала на них, все это она приносила в этот дом. Сама голодала и недоедала, и вот так выходили они, семью моей мамы вдвоем, бабушка и эта тетя Надя. Для меня больше всего, что отпечаталось в памяти, это конец ее жизни. Она умирала у нас, это открылось уже в последние дни ее жизни, она вдруг стала часто давиться, пища стала все труднее проходить, и диагноз врачи поставили ей – рак пищевода. Они могли только нам сказать так: «Мы вас ничем не можем утешить, ждите голодной смерти». И вот, друзья, каждый день это был урок веры для нас. Это был человек, который спас и спасал других от голодной смерти. Теперь при полном столе она должна была медленно умирать. Каждый день, друзья, когда у нас день поста, я думаю, мы это иногда бывает испытываем, да? Особенно если, может быть, пост трехсуточный или трехдневный. Запах пищи голодный человек слышит издалека, чувствует его. И это каждый раз большое испытание, связано с большой болью. И вот она лежала в нашем доме. Мы садились за стол, но пища в горло не шла. А она каждый день с улыбкой говорила нам: «Вы не переживайте за меня. Мне Бог приготовил самую лучшую смерть. Я могу тихо и спокойно все еще раз обдумать, все взвесить, с моим Господом обо всем переговорить. Я, говорит, точно знаю, крест, который возложен на меня, он не больше, чем я могу вынести. И крест, который за меня нес мой Господь, он гораздо был тяжелее». И она часто рассказывала стихотворение, но на немецком языке было, людям, которые приходили к ней. Они приходили к ней, не знали, чем ее утешить. Она каждому говорила о Господе. Она провела очень тихую жизнь. В памяти у меня это осталось так. Она сидела часто в углу, пряла, вязала нам, детям, носки, варежки, штопала за нами. И она никогда не была проповедницей. Но там, на смертном одре, когда приезжали ее односельчане, родственники неверующие, это было удивительным свидетельством. Люди там, у этой постели, они соприкасались с глубокой верой. Они видели человека, корни которого, они были сокрыты в Боге. И я часто так уже говорил, я себе бы пожелал так уйти из жизни. Она просто и с глубокой верой закончила свой путь, закончила со своим Господом. Друзья, каким будет испытание нашей веры, наших корней, мы сегодня не можем заглянуть в будущее. Но оно непременно будет. Если корни наши в Боге, если они в Нем, если мы укоренены в любви, тогда, друзья, нам не страшно испытание. тогда это действительно будет благословенная жизнь. В противовес вот этой картине этого дерева, которое приносит плод свой во время свое. В 17 главе Иеремии есть еще и другая картина. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой. Это противоположная картина. И, друзья, я думаю, что к какой-то одной из этих картин можно свести всякого, образ всякого человека. Мы похожи либо вот на этот вереск в пустыне, на ту траву, которой даже горсти не наполнишь, не напитается никакая душа от жизни человека, который не сокрыл свое упование в Боге. Это будет бесплодная жизнь и пустая, бессильная жизнь. И можно было бы еще очень много об этом говорить, о том, как эти корни произрастают, где начинается вот эта углубленная жизнь. Я хочу только еще один пример, одну мысль привести и на этом закончить. Понимаю так, что наш дух, наша внутренность во многом отражается в мире наших мыслей, в мире наших мечтаний, то, о чем мы мысли. Каковы мысли в нас, таковы мы и есть. Так об этом и Слово Божье говорит. И вот такое место, я верю, очень хорошо всем нам знакомое. Оно, на мой взгляд, тоже можно отнести к этой теме. Об этом написано в послании Римлянам, в 12 главе. Сказано так: «Не мечтайте о себе», это 16 стих. Немножко и выше можно было взять: «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным». Не мечтайте о себе. Думаю, что наши мечты – это очень часто показатель, где наши корни, куда они направлены, вокруг чего вращаются наши мысли, о ком мы думаем. Вообще, думаю так, что если говорить о мечтах, то, как мы скажем, друзья, о ком или кто является главным предметом мечтаний человеческих? Если человек мечтает, о ком он мыслит, о ком он думает? Он мечтает о себе. Я понимаю так, что, в общем-то, мечтать о другом невозможно, наверное. Это уже и мечтой, наверное, в полном смысле слова не назовешь. Это уже просто будет размышление о ком-то. Вот Писание говорит: не мечтайте о себе. Это связано с нашими корнями. Если человек мыслит о себе, он уже относится вот к той категории, которая сказана в 17 главе Иеремии, что это человек, который плоть делает своей опорой. Потому что мы с вами тоже люди. И можно иногда и не думать о ком-то, не надеяться на брата, на друга, на какого-то там помощника или мецената в своей жизни. А можно просто иногда мечтать и мыслить о себе. Какие-то свои ресурсы, свои какие-то резервы, какие-то свои способности, на них строить, о них помышлять, исходя из того, что я сегодня могу, чему я сегодня научился, исходя из этого мыслить и как-то представлять себе свое будущее, рисовать какие-то картины в своих помышлениях. Я хотел один пример рассказать. Это пример, через который Бог со мной поговорил на эту тему, о мечтаниях, мечты. Я очень много в детстве, подростком, когда был, читал книг. И когда читаешь эти книги, может быть, в этом есть и какой-то положительный момент, что, может быть, мышление в человеке развивается. Но мышление-то развивается через книги мирские, светские. Какое? Вполне определенная направленность этого мышления. Многие книги, они так написаны даже, чтобы научить человека мечтать, мечтать о себе. Они часто так, у них сюжет построен, что в конце можно оставить читателя неудовлетворенным. И он, прочитав книгу, он не удовлетворен тем, какая там развязка в этой книге. И человек начинает мечтать, начинает домысливать. Надо было не так. Если бы я был на этом месте, я бы совсем по-другому повел себя. И вот начинается вот такая внутренняя работа. Человек погружается в воображаемый мир. Его на самом деле нет. Он живет в этом мире книги. И вот очень много, можно сказать, такого было у меня. И когда я покаялся, когда пришел в церковь, я не заметил такого, ну, такой просто подмены. Вместо христианского мышления у меня остался такой тип мышления, которое можно назвать мечтательным. Я просто поменял темы, сюжеты некоторые поменял, стал на благочестивые темы мечтать, а по сути дела продолжал мечтать о себе. Это было время гонений, когда я был в молодежи, когда принял крещение. И тогда очень часто мы на наших собраниях говорили, вспоминали о узниках. Большим праздником было, когда возвращались наши братья из УЗ, и мы могли бывать на этих встречах. Я помню, как в мире моих мыслей, в мире моих мечтаний такая большая тема обозначилась. Я мечтал стать узником. Представлял себе, слышал рассказы этих братьев о том, как, какие Бог победы им там даровал. Когда они, укорененные в Боге, могли противостоять вот всей вот этой силе зла, которая там обрушивалась на них. И примеров, я думаю, мы все знаем с вами очень много, как Бог укреплял верных своих. И вот, а я мечтал об этом, обо всем. Я помню такой момент, когда уже женился, прошло время, все это осталось где-то там. Эти мечтания, они менялись реальностью. У меня уже была семья, по-моему, двое детей тогда у меня было маленьких. Времяночку построил, готовился дом строить. И вот однажды подошли ко мне братья и говорят: получилось так, что мы больше не можем литературу возить машинами. Ну, здесь были такие обстоятельства одно время в Сибири. Возили, через Иртыш нужно было сюда братьям переезжать. И вот все переправы через Иртыш были полностью закрыты, обложены милицией, очень тщательно следили. И сказали так: мы вынуждены просто искать людей, которые бы на поездах могли, ну, в чемоданах братьев искали, в основном тех, кто помоложе, может быть, покрепче немного. И спросили, не желаю ли я тоже принять в этом участие. Побеседовали, и когда я согласился, это очень мне как-то было близко, я стал ездить, возить вот эту литературу. Я помню один момент, когда уже несколько так пообвыкся. Мы ехали с одним братом вдвоем. До этого обычно было так. Если мы вдвоем, мы старались вместе не держаться. Один, может быть, даже в одной части вокзала находится, другой в другом. Тогда людей с большими тяжелыми сумками могла милиция просто так остановить на вокзале, проверить, не спекулянт ли едет, может быть, везет что-то. И вот когда однажды мы так ехали, казалось, все идет благополучно, мы решили, давай мы уже вместе. Билеты у нас были в один вагон, но в разные купе. И решили так, зайдем в вагон, попросим, чтобы нас вместе поместили. И когда я зашел в вагон, попросил об этом проводника, он говорит: ты зайди на свое место, сейчас поедем, потом будем меняться. И знаете, когда я зашел в мое купе, открыл дверь, и там сидело два человека в форме. Сидели и смотрят на меня с таким интересом. И у меня все внутри похолодело. Точно, они... Я был убежден, что они ждали меня. Ну а что делать? Поздоровался. Попытался не показать виду, что у меня тяжелые чемоданы. Поставил их на полку. А внутри, вот такая страшная... Такая борьба мыслей. Что теперь? Как теперь? Как быть? Теперь я еще и с братом, уже проводнику сказал, что мы вдвоем едем. Теперь нас еще вместе соединят. И только я вот так мыслю, проводник сзади говорит: гражданин, выйдите, мы насчет места поговорим. Как теперь? Схватить сумки, выскочить? Идти договариваться с местом как-то нелогично. Пришлось сумки оставить там, вверху, на полке. Вышел, договариваемся насчет места. А внутри думаю, ну все, теперь точно они в сумку мою заглянут, и начнется другая дорога. Ну, поменяли, вот как раз в соседнем купе нас поместили с этими, с милицией. Я зашел, посмотрел, вещи мои стоят, как стояли, забрал их, занес в купе, а внутри никакого мира, никакого, все внутри разрушено. Кажется, как теперь, куда теперь? Едем. Брат второй спокойно спит, а я терзаюсь мыслями, что теперь будет. Вспоминаю различные сюжеты из книг, вспомнил, как можно подслушать, что за стенкой происходит, нашел мыльницу, пошел таким путем. Разобрал ее, приложил к стенке, слушаю, о чем там эта милиция рассуждает. Сначала плохо было слышно, а потом слышу один другому говорит, ну что, будем брать. А второй говорит, подожди, до большой станции доедем. Все, тут у меня уже сомнений не было. В полном смятении чувств я вышел, подошел к расписанию, посмотрел, где большая станция. До этой большой станции еще одна маленькая. Я бужу брата, надо убегать. Надо быстрее из этого вагона, надо спасаться как-то. Ну, станция, когда мы к ней подъехали, мы поняли, что там бесполезно выходить, там буквально пару таких домишек казахских и голая степь, зайти толком некуда. Брат этот, он не согласился с тем, что уходить, и поехали мы дальше. И знаете, все тогда вспомнишь. И свои мечтания, как мечтал о каких-то подвигах веры. А в тот момент я Господу только одно говорил, Господи, только не сейчас. Сейчас у меня двое маленьких детей. Нам жить негде. Мне некуда будет как-то и дома нет, ничего не устроено. Господи, только не сейчас. А с другой стороны, четко понимал, и с другой стороны такие мысли, ты что ждешь, когда удобно будет в тюрьму пойти? Кому когда-нибудь было удобно? И вот в тот момент уходили в вузы. Но внутренне я был полностью к этому не готов. И знаете, я потом вышел в коридор этого купейного вагона, стоял, и уже просто оставалось только ждать, что будет дальше. Выходят эти два милиционера из своего купе и идут из вагона прочь. Ну, у меня все. Пошли к бригадиру, сейчас по связи машиниста вызовут воронок к вагону, и все. Прошло несколько минут, возвращаются они. Идет один милиционер, между ними человек в штатском, следом еще один. Они действительно кого-то взяли, но в другом вагоне. Понимаете, друзья? Я этот урок, наверное, не забуду до конца дней моих. Бог так судил. Я должен был попасть именно в это купе. Я должен был послушать этот разговор. Все это должен был пройти для того, чтобы обнаружить, что между миром моих мечтаний и между реальностью есть огромная-огромная пропасть. И внутренние мои корни, они были, я был совершенно не готов к тому, вот к этому испытанию. Знаете, когда Бог показывает нам нашу несостоятельность, нам остается только каяться, плакать перед Богом. Просить у Него прощения за то, что часто силы нашей души, мы в мечтах своих рисуем порой такие красивые картины. Кончить уже этой мысли, пусть Господь научит нас во всех наших переживаниях углубляться воистину корнями, не в мечтах какие-то там рисовать для себя. Может быть, благочестивые сюжеты какие-то у нас даже в наших мечтах будут. Но чтобы наши корни были действительно глубокими, чтобы они были сокрыты в Боге, чтобы мы были готовы во всяком месте, во всякое время приносить добрый плод. Добрый плод во славу нашему Богу. Аминь. Помолимся. Братья и сестры, дорогие друзья, мы в начале этого дня обратимся к Слову Божьему. Итак, как понял я уже из молитвы брата, из объявлений, которые вчера делали у нас в церкви, у вас, по-моему, уже сегодня, да, экзамены идут, да? Время напряженное на курсах, время завершения. Наверное, какое-то особенное такое бывает иногда волнение, переживание. И в то же время думаю так, что всякий из вас, кто здесь находится, кто строго к своему пути относится, к служению, доверенному Богом, думаю, для всех нас эта мысль не новая, что основные экзамены, они всегда не на курсах, они всегда после. Получить благословение, это бывает так, ну, очень непросто. Благословение Бог хочет дать человеку. Это вообще в его природе благословлять. И тем не менее мы люди, очень часто, живя на земле, остаемся без благословения. И в этом не Бог виноват. И вот думаю так, что за время, которое вы здесь занимались, немало Бог вам подарил. И оглядываясь назад, наверное, можно однозначно сказать, что Бог со своей стороны, Он благословлял. Божий поток, Он полон воды, Он течет для всех. Но все-таки так, это факт, Он не всех нас наполняет. И даже, друзья, когда Он нас наполнил, когда мы что-то получили, приобрели от Господа, получили благословение, есть еще одна сторона, это благословение, его нужно еще сохранить. Не все получают благословение, хотя есть к этому все возможности. Тот, кто получил благословение, друзья, у нас с вами еще есть такая святая обязанность, это благословение сохранить, верно? Пронести его по жизни. Если мы читаем Библию, мы находим много историй благословенных людей, которых Бог готовил к какому-то делу. Бог немало давал этим людям, благословлял их, наделял необходимыми силами и способностями. Были у них своего рода экзамены тоже в их пути. Какие-то особые моменты, когда нужно было как-то особенно ярко определиться, встать на какое-то место, на какую-то позицию. И от того, как человек это делал, как он реагировал на Божье благословение, как он их оценивал, что он ценил вообще в Божьих благословениях, от этого зависело очень многое. Я хотел сегодня на историю одной жизни обратить внимание. О ней немало сказано в Библии, это имя упоминается нередко в книгах царств. И, как правило, всегда упоминания такие негативные. Я не хотел выбирать как-то именно какой-то негативный пример и все сводить к каким-то отрицательным таким моментам. Но хотел бы так, чтобы мы обратились к истории этой жизни и могли для себя добрые уроки извлечь. Этот человек Иеровоам. Человек, который тоже в свое время получил благословение от Бога. Я думаю, если мы взвешиваем, оцениваем эту жизнь, мы должны согласиться с тем, что Бог немало дал этому человеку. Немало дал. Если мы откроем третью книгу царств, здесь в 11 главе, сколько я помню, понимаю, здесь первое упоминание о Иеровоаме. Его имя, оно связано, или его жизнь, она протекала тогда, когда заканчивалось или шло царство Соломона. Соломон, это известная нам всем хорошо личность, верю так. И вот в дни Соломона уже тогда как-то выделился этот человек Иеровоам. 28 стих. Иеровоам был человек мужественный. Это 11 глава 3 книги царств. Соломон, заметив, что этот человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. Соломон заметил этого человека, заметил Иеровоама. Что он увидел в нем? Он увидел, что этот человек, он умеет делать дело. На него обратил внимание сам царь. Царь очень, можно сказать, успешный и мудрый человек был Соломон. Но Иеровоам, вот он, этого мудрого человека внимание к себе привлек. Привлек тем, Вероятно, если по-другому сказать, наверное, был способный очень человек Ерован. Умеет делать дело. Очень часто, друзья, когда даже в нашей церковной практике, в братстве, какое-то дело, когда необходимо сделать, как правило, мы понимаем так, что часто вопрос, он заключается не в том даже, чтобы как-то материальную сторону решить, найти там необходимую технику, дом, средства. Это тоже часто вопросы. Но один из главных вопросов, когда нужно сделать какое-то дело, это вопрос в том, кто будет тот, кто будет это дело делать, каким он будет. И я думаю так, что способные люди, это, иногда можно такое, что ли, как перекос наблюдать. Мы говорим, способные нам не нужны, нужны, что ли, верные как-то так, или какую-то другую сторону отмечаем. Я думаю, что способности, они все-таки определенную роль играют. И даже и в Доме Божьем. И бывает так, что мы иногда на эти способности особенное внимание обращаем. Иногда, может быть, слишком много внимания обращаем на способности наши. Но вот как было у Иеровоама. Это был способный человек, и на него обратили внимание. Так бывает и у нас. Когда мы решаем какую-то проблему, нужно сделать какое-то дело, очень часто бывает так, что на способных обращают внимание. Удивительно, друзья. Здесь дальше написано так, если мы читаем текст, может быть, не все подряд будем смотреть. Мы находим такой момент, что когда Иеровоам выходил из Иерусалима, это в этой же главе ниже написано, 29 стих, здесь сказано так, что когда Иеровоам шел, встретил его на дороге пророк Ахия, силамлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. На Иеровоама обратил внимание не только Соломон, на него обратил внимание и Бог. И здесь, можно сказать, начинается вот эта история, надо сказать, которая началась благословенно и которая имела трагический конец. Дело не в том, что Бог как-то не так обратил внимание на Иеровоама. Да, Бог тоже заговорил с Иеровоамом. Бог выделил этого человека. И здесь, на этом поле, где они были только двое, Бог очень такое большое поручение дал Иеровоаму. Большую ответственность на него возложил. И дал ему очень доброе обещание. Когда Ахия увидел Иеровоама, он взял эту одежду, которая была на нем, новая одежда, разорвал ее на 12 частей, думаю, мы эту историю помним, дает 10 частей Иеровоаму и потом объявляет волю Божию. Как Бог обратил на него внимание? Соломон видел его способности, поставил его на ответственное место в народе. Бог тоже обратил на него внимание. И ответственность, которую Бог возложил на Иеровоама, она еще гораздо выше оказалось. Бог говорит так. Соломон проявил неверность. Он уклонился к идолопоклонству. Он пошел иным неверным Богу путем. Он склонился, можно сказать, к язычеству сердцем своим. И вот тогда так говорит Бог, что он теперь возьмет царство из руки Соломона и отдаст Иеровоаму. Не все, 10 колен отдаст ему. И такие слова сказаны. «Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над тем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем». Это 37 стих. Вот такой момент, друзья. Да, друзья, когда мы обладаем какой-то способностью, что-то делаем в Доме Божьем, нас могут поставить на какое-то ответственное место. И думаю, что это все неплохо и на своем месте. Но главное, оно происходит там, где, может быть, никто не видит, когда мы одни на каком-то поле, и Бог лично к нам подходит и дает нам какое-то очень глубокое и ответственное поручение. Это может никто не видеть. Это, может быть, никто не слышал и явным не станет сразу. Иеровоам оно не стало явным сразу. Но Бог говорит нечто доброе. Бог доверяет человеку. Он его берет в свои руки, обращает на него внимание, берет в свои руки, наделяет какими-то полномочиями, дает ему обетование и тут же налагает на него определенную ответственность. «Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой». Друзья, посмотрите, как близко подходит Бог. И такое личное очень отношение выражает к Иеровоаму. «Будь близок ко мне. Я тебя выделил. Ты будь близок ко мне. Заповеди мои. Будь близко ко мне. Поступай и ходи по путям моим. Я тебя выделил. Поэтому будь в тесной близости со мной». И вот Иеровоам, когда все это выслушал, Бог дал ему такое обещание, доброе обещание, сказал, что устроит дом ему, как дом Давида. Все, кажется, идет очень хорошо. Впоследствии мы знаем, что были некоторые трудности у Иеровоама. Соломон поднял на него руку, Иеровоам должен был скрываться. Но проходит время, и Иеровоам занимает то место, о котором ему сказал Бог. Божье слово, оно непреложно. Оно будет выполнено. Оно исполнится, пусть даже против этого восстает самый мудрый из всех царей Соломон. Пусть он противится и пытается даже как-то истребить Иеровоама. Но Божьи определения, они верны, точны и неизбежно. Все случается так, как предсказывает Бог. И вот теперь Иеровоам наследует царство. Что он сделал для этого? Чем заслужил Иеровоам такого внимания Божьего? Можно сказать, друзья, однозначно, что здесь Иеровоам вошел в такую полосу благословений Божьих, которых он, собственно говоря, не заслужил. То, что это был человек способный, да, это отмечено, обращали на него внимание и люди. Но думаю так, что здесь можно говорить о том, что Бог какой-то, ну что ли, своеобразный аванс благословений выдал Аврааму, выдал Иеровоаму. Друзья, так оно бывает и у нас в жизни. Да, у нас могут быть напряженные какие-то переживания, какие-то трудности. Бог дает нам что-то и тут же спрашивает с нас много. У нас бывают экзамены какие-то промежуточные. Но в итоге, когда мы получаем Божье благословение, когда Бог ставит нас на определенное, на высокое место в доме своем, мы должны с вами согласиться, друзья, что в этом не наша заслуга и не наши способности ставят нас на какое-то высокое место в доме Божьем. Это где-то в другом месте. Там можно способностями как-то выбраться повыше, доказать свою состоятельность перед другими людьми. А в доме Божьем, если мы занимаем какое-то место, то это просто плод милости, плод большой благости Божьей. И вот Иеровоам теперь на этом месте. Он теперь царь. Так как сказано было, ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. Теперь это слово исполнилось. И вот теперь перед Иеровоамом стояла задача, которая, друзья, будет стоять перед каждым из нас. Теперь нужно сохранить благословение Божье. Получить – это только начало пути. В получении Божьего благословения здесь, во-первых, первую роль играет Божья милость. Наше какое-то смирение обязательно здесь должно быть. Но вот когда Иеровоам занял это место, как он дальше хранил это? Поначалу все шло хорошо, он обстроил некоторые города, кажется, утверждается его царство, все идет хорошо. Но вот такой момент отражен в 12 главе 3 книги царств, написано так. «И говорил Иеровоам в сердце своем». 26 стих 12 главы. «Говорил Иеровоам в сердце своем». Друзья, вот эти внутренние, уже абсолютно скрытые от людей, беседы сердца нашего, то, о чем мы рассуждаем сами с собой, то, к чему привязано наше сердце, вот там, собственно говоря, начинается и, можно сказать, решается вопрос того, будет ли наша жизнь в дальнейшем благословенна или нет, сохраним мы эти благословения или растратим. Что говорил Иоанн в сердце своем? Царство может опять перейти к дому Давидову. Может опять перейти. Я получил определенное благословение. Бог поставил меня на высокое место, но царство может уйти. Почему? Можно сказать так, вполне логично рассуждал Иеровоам. Он говорит так. Если народ этот будет ходить дальше в храм, будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в Доме Господнем, то случится так, что евреи постепенно от меня перейдут к иудейскому этому царю. Они туда ходят каждый год, и так постепенно я могу лишиться царства. Трудно отказать в логике, наверное, Иеровоаму. Все он здесь так как-то взвесил. Действительно, так оно и было. Ходили евреи туда каждый год. И понятно, что сердце всякого из народа Божьего, кто верно располагал свое сердце к Богу, оно было как-то привязано к Иерусалиму. Иначе быть не могло. Ходить туда мужеский пол должен был 3 раза в год. И к Иерусалиму сердце евреев было привязано. Туда они обращались, когда молились. Туда, можно сказать, были направлены их и лица, и сердца во многом. Но у Иеровоама все-таки была порочная логика. Бог сказал ему, я дам тебе, и я упрочу. Это сказал Бог. А логика Иеровоамова, она сказала так, потеряю, не удержу. Если не предприму каких-то своих мер, своих каких-то действий, потеряю. И удивительно, друзья, когда у него такие мысли возникают, он находит и советников, которые, похоже, так, ну, что-то аналогичное говорили и рассуждали. 28 стих, здесь так сказано. «И посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов». Нашел и советников, людей, которые подобно этому мыслили. И так постепенно его внутренние замыслы, они все более упрочняются так, укрепляются, но укрепляется он на пути недоверия Богу, на пути неверности. Он сделал 2 золотых тельцов и таким образом пытается теперь решить проблему. Проблема есть, народ ходит в Иерусалим, теперь надо найти какой-то другой путь. И вот 2 золотых тельца теперь стоят, теперь евреи вам удобно, в каждой стороне государство, теперь стоит один из этих тельцов, вам не нужно далеко ходить, все очень хорошо предусмотрено царем Иеровоамом. Но это великое зло. Великое зло поставил 2 идолов, и привело это ко греху, так написано здесь. Причем этот грех оказался очень прилипчивым. Все последующие цари, они грехи Иеровоама повторяли, цари Израиля. «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Конечно, можно было бы Иеровоаму так теперь, если подойти и спросить Иеровоам, «Как ты вообще пришел к этому? На твоих глазах рухнуло, можно сказать так, царство династии Соломона. Бог отнял царство, отдал тебе. Это же ты все видел, это у тебя на глазах произошло». Он уклонился к идолопоклонству, и Бог отнял у него это царство. Почему ты идешь таким же путем? Он мог бы, может быть, как-то оправдать себя и сказать, что его поступок, его вот эти вот тельцы, они все-таки лучше выглядят, чем то, что делал Соломон. Соломон рядом с Иерусалимским храмом, там, в Иерусалиме, строил капища всяким мерзостям, божествам окружающих народов. И, можно сказать так, отвращал народ полностью. Он полностью вводил языческое какое-то такое служение. Пусть не в Иерусалимском храме, но там, в Иерусалиме. А он, в общем-то, не полностью переписывает историю Израиля. Вот боги твои, которые вывели тебя из земли египетской. В общем-то, казалось бы, не так он и сильно отошел, как Соломон. Но все-таки он поставил 2 вот этих тельца, и ввел народ Израилев в грех. Он установил там свои праздники, все это он делал произвольно. И, друзья, вот здесь, можно сказать, прорисовывается определенное действие нашей человеческой природы. Нам это очень свойственно и близко. Не нужно быть царем в Израиле. Можно быть проповедником церкви, можно быть регентом, служителем, кем-то поставленным на Божье место. Бог наделяет нас благословениями, и мы порой, чтобы их как-то сохранить, как-то удержать, начинаем искать какие-то человеческие методы. Наша логика напрягается, мы ищем выходы из каких-то создавшихся трудностей. Мы видим, что люди, народ, он может порой как-то уклоняться на какие-то пути, ну, которые мы понимаем так, не хотелось бы нам, чтобы люди так шли. И если в нашем сердце где-то появляется привязанность больше к благословениям, которые Бог нам дает, больше мы привязываемся к добру, которым Бог наделяет, чем к самому Богу, то неизбежно в нашей жизни настанет момент, когда встанет телец, два, три, десять или больше таких тельцов. Если мы будем стараться удержать только вот это добро, вот это доброе, то, чем Бог наделил нас, какими-то внешними благословениями, неизбежно мы придем к таким моментам. Они могут быть и в служении регента. Музыка немалое место занимает в жизни человека. Я думаю, наверное, не мне сегодня здесь как-то много об этом вам говорить. Но я думаю, что очень часто мы в церквях с таким сталкиваемся. Можно видеть, как люди уклоняются на какие-то пути, склоняются к такой музыке, которая, в общем-то, понимаем так, она удаляет человека от Бога. И здесь какую нам нужно позицию занимать? Что должен был делать Иеровоам? Бог ему все четко сказал, четко все это было ему объявлено. Ты поступай по заповедям моим, ты иди по путям моим, и тогда все будет хорошо, все будет прочно. Внешне выглядит так, люди от тебя уклоняются, они идут к другому царю. Но ты, чтобы упрочить твое место, чтобы сохранить благословение и остаться благословенным, ты ходи по моим путям. Мы же часто можем как-то начать уклоняться и искать какие-то свои методы. Можно так, например, говорить, такую проповедь сегодня не слушают. Чтобы проповедь слушали, нужно туда внести какие-то новые элементы. И, друзья, этого немало делается. Немало делается. Нужно где-то чему-то подучиться на стороне, что-то взять, привнести что-то сбоку. И здесь много, кажется, возможностей. Много разных философий есть в этом мире. Психологи разные предлагают свои услуги. И это все можно в проповедь привнести. Для чего? Для того, чтобы удержать слушателя. Для того, чтобы как-то их сохранить здесь, в нашем доме молитвы. Для того, чтобы не растерять людей, пойти каким-то путем. И еще, друзья, можно это как-то украшать и говорить, этот путь, в общем-то, не настолько плох. Другие хуже поступают. Когда на такой путь человек становится, начинает все взвешивать по-человеческому, неизбежно придет такой момент, который пришел в жизни Иеровоама. Он не сохранил благословение, которое дал ему Бог. Он пошел по своему пути. Он нашел свои средства, как удержать людей вокруг себя. И эти средства, они оказались губительными. Чтобы сохранить благословение, друзья, конечно, необходимо было ему помнить то, что сказал Бог в самом начале. Нужно было держаться пути Божьего. И даже вот так можно рассуждать. Когда у него эти мысли возникли в сердце, что царство может отойти от меня, я могу как-то потерять вес в народе, я могу потерять свое положение, люди уйдут от меня. Это проблема такая, когда была, разве не было у него пути эту проблему как-то принести пред лицо Божье, решить ее? Возникло такое какое-то внутреннее колебание, внутренний страх и переживание, исполню ли я, смогу ли я как-то удержать Израиль вокруг себя, смогу ли я как-то его сохранить и царство сохранить в руке моей? Разве не мог он снова найти того человека Божия, который когда-то ему все предсказал, когда он, будучи орудием в руках Божьих, этот Ахия Силамлянин встретил его на пути, на поле, где он был один Иеровоам. Можно было его найти. Потом, когда заболел Авия, сын Иеровоамов, он нашел Ахию. Ахия был уже слеп тогда, но этот человек сохранил удивительное зрение. Он сохранил способность видеть то, что не видели люди, у которых, может быть, и 100% физического зрения было. Ахия сохранил способность видеть пути Божьи, видеть волю Божию. И он мог ее объявить Иеровоаму. И после того, как Иеровоам уклонился от пути Божьего, он мог бы ему как-то вопросить Господа, как-то ему объявить, успокоить его сердце. И тогда, когда было колебание, когда он стоял только на распутье, и нужно было делать какой-то выбор. Но Иеровоам не пошел к Ахии тогда. Он нашел других советников, подобных себе, и ушел вот на этот путь, на путь какого-то самовольного служения. Сам он как-то так изобрел такой способ, как сохранить благословение Божье. Есть еще одна сторона, друзья, которая необходима нам, если мы хотим хранить благословение Божье. Я думаю, ее можно назвать так. Это наша способность каяться в нашей неправде. Любой служитель Божий, я думаю, что сегодня уже имею основание так говорить, в его жизни всегда есть такие моменты, в которых ему, ну, есть в чем каяться, друзья. У нас у всех с вами, покуда мы живем здесь, на этой земле, две природы. Одна природа, подаренная нам Богом. С нею связаны все благословения Божьи. Все то доброе, что мы имеем, это мы имеем от Бога, имеем вот в этом новом начале, которое Бог создал в нас. Но мы имеем и плоть. Эта плоть, она постоянно в нас действует, она склоняет нас на какие-то свои пути. Эти пути могут быть долгое время скрыты от глаз людских. Где-то внутри в нас происходят какие-то перемены, и человек может как-то склоняться временами на плотской путь. И чтобы сохранить благословение, друзья, нам нужно сохранить всегда способность каяться в наших неправдах. А каяться, думаю, нам есть в чем. Иеровоам, ему необходимо было каяться в том, что он делал. 13 глава 3 книги Царств, она повествует о очень таком примечательном событии в жизни Иеровоама, когда к нему пришел пророк Господень из Иудеи. Иеровоам стоит у жертвенника, который сам, можно сказать, построил по его повелению. Он приносит жертву идолу. И в этот самый момент Бог посылает своего слугу. И этот слуга обращается вроде бы к жертвеннику. Но Иеровоам здесь же стоит. Он все это слышит. Он не мог как-то не заметить вот этих слов, пропустить их мимо. Бог сказал такие слова: «Жертвенник, жертвенник», через пророка своего. «Так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Что делает Иеровоам? В его руках еще пока власть, ту, которую он как-то удержал сам своими способами. Он поворачивает руку свою к этому человеку Божьему и приказывает его взять, арестовать. Однако рука Иеровоама деревенеет, явный такой признак вмешательства Божьего. В этот момент рассыпается жертвенник, как мы сейчас только что прочитали. Пепел его рассыпается перед Иеровоамом. Явно вот такое действие Божие. Уже не первый раз видит Иеровоам, что Божье Слово – это непреложное Слово, непременно будет так, как сказал Бог. Уже он это видел в своей жизни. И вот теперь он видит это снова. И что теперь делает Иеровоам? Он просит милости, просит, чтобы этот пророк умилостивил лицо Божье. И кажется, теперь он начал двигаться в верном направлении. Но то, что он делает дальше, это говорит о том, что этот человек, он уже как-то удалил из сердца своего желания и склонность к покаянию. «Зайди со мной в дом, поешь со мной пищи, и я дам тебе подарок». Вот такой выход увидел Иеровоам из этой ситуации. Друзья, в нашей жизни, в нашем служении, когда мы где-то будем ошибаться, мы имеем очень доброго, благого Бога. И Он непременно будет нас останавливать на наших путях, когда мы будем уклоняться от пути благословения. И чрезвычайно важно сохранить способность к покаянию, каяться в наших неправдах. Это, друзья, очень такие серьезные экзамены в нашей жизни. Они будут встречаться нам не один и не два раза. И можно очень неплохо, может быть, как-то здесь, на экзаменах, получить, может быть, и отметку хорошую. И это все на своем месте. Бог не против наших способностей. Он и способных людей, если они в смирении, если они не высоко о себе думают, Бог пользуется ими. Да, они, правда, эти люди тогда видят себя немощными и тоже подходят под это всеобщее правило в церкви. Бог пользуется немощным, но Он и не против наших способностей. Но если мы в нашем сердце уклонимся на какой-то свой путь, если мы благословение Божье думаем приобретать или удерживать плотскими какими-то способами, будем уклоняться от того, чему Бог учил нас, а здесь, я думаю, друзья, Бог многому вас учил, и мы будем привносить свои какие-то плотские элементы, Бог в милости своей будет нас останавливать. Но пусть в нашем сердце всегда сохранится такая способность возвращаться и каяться. Мог ведь Иеровоам сказать: «Человек Божий, зайди со мной в дом, давай мы с тобой поговорим, где произошла моя роковая ошибка. Я хочу это исправить. Давай попросим Господа, что мне теперь делать дальше?» А он говорит: «Нет, зайди, я тебе дам подарок, приобрету, может быть, твое благорасположение». И таким образом он теперь думает еще как-то сохранить то добро, которое пока еще в руках его. Не удержит такой человек добра, которое получено от Бога. Если мы не способны ориентироваться на Слово Божье, если мы не способны держаться близко к нашему Господу, если мы не способны каяться, мы все растеряем. И так написано об этом в Слове Божьем, вот это 13 глава 3 книги Царств. Она заканчивается такими словами: «И после этого события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли». Друзья, это, конечно, негативный пример. Это пример того, как человек потерял благословение. Но на этом примере, я думаю, можно ясно увидеть, где и как можно сохранить благословение. В этих таких местах его биографии Иеровоама, где он делал какой-то выбор, где описаны сердечные внутренние процессы, открывается, как сердце уклоняется от Бога. И во всех этих местах, друзья, у нас есть возможность сохранять верность нашему Богу. Конечно, друзья, мне хочется так вам пожелать, чтобы экзамены эти, они прошли и были для вас в благословении. Но особенно хочется пожелать, чтобы не было среди нас Иеровоамов. Бог наделяет нас благословениями. Поэтому научимся хранить это благословение в чистом сердце, в богобоязненном сердце, в сердце, способном плакать перед Богом о своих ошибках, в сердце, способном искать Божьих путей, искать Божьей близости. И пусть вокруг говорят, что угодно, что эту музыку сегодня уже не слушают, что народ ее не понимает, что нужно какие-то другие элементы вносить, что народ проповедь такую не понимает. Это юродство проповеди евангельской, оно до самого конца останется тем орудием, которым пользуется Бог. Богу другие орудия не нужны. Это Бог так во власти своей определил. И наше пение, пусть оно тоже порой кажется слишком таким, ну, можно сказать, малоинтересным для плоти, это путь, которым нужно идти. У нас должно быть евангельское пение. У нас должно быть пение, которое угодно Богу, а не угодно просто какому-то изысканному слуху. И пусть Бог сохранит нас на этих евангельских путях. И во многом это зависит от нас. Сохраним ли мы благословение? Пусть, друзья, это будет так в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Мой друг, на Голгофу взгляд свой брось. Постой, посмотри молчаливо, как кровь за тебя и меня лилась, чтоб мы были счастливы. Христос, это имя мне дорого, Христос. Христос.